Глава 7. В детстве я смотрела сериал. В каждой серии герои перемещались в новый мир. Это называлось «скольжение». Может быть, я тоже скольжу? Поскользнулась на ветке дуба, когда пыталась сбежать от престарелого мужа и снова поменяла тело и место жительства. Уже во второй раз. Оставив в покое свои новые малиновые волосы, я поднесла руки к лицу и принялась внимательно их рассматривать. Вот тонкий белый шрам между большим и указательным пальцем. В детстве тяпнула дворовая кошка. А эти следы на внешней стороне ладони от вилки. О чем-то поспорила за столом с Анитой и получила. Помню, как рыдала от ужаса, истекая кровью, а маменька ругала меня за язык без костей и нежно гладила по голове мою обидчицу. «Сама виновата. Будешь знать, как повышать голос на сестру. Но она первая начала меня оскорблять!» Плакала я, баюкая покалеченную кисть. «Ты старше и должна быть умнее. Живо в чулан! Проведешь ночь с пауками, подумаешь о своем поведении!» Я тряхнула головой, прогоняя воспоминания из детства Лиены. Руки мои, тело прежнее. Просто волосы чудесным образом изменили цвет, да и кожа стала приятного персикового оттенка, утратив былую бледность. Я все еще Лиена Войс, только больше не альбиноска. И все еще стою на крыльце незнакомого мрачного замка в корсете и нижнем белье. Надо что-то делать. Рука нерешительно потянулась к дверному молоточку в виде драконьей морды. Постучать? Или лучше уйти и не соваться в этот пугающий дом с темными окнами? Я оглянулась на скрипящие в тумане ворота. Что там за ними? Лес? Город? Все тонуло в белой призрачной пелене. Представив, как бреду в ней одна, я зябко поежилась и все-таки постучала в дверь. В напряженной тишине звук удара получился громовым. Я аж сама испугалась, что подняла такой шум. Зато хозяева наверняка услышали его, в какой бы части замка они находились. Я погрузилась в тревожное ожидание. Скоро мне кто-нибудь откроет. Вот-вот на пороге появится мужчина в униформе дворецкого и спросит, что мне угодно, а я отвечу... А что, собственно, я отвечу? Лезла по дереву, упала, очнулась на крыльце вашего дома. Пустите меня, пожалуйста, погреться. О, придумала. Я скажу, что на мою карету напали разбойники, меня ограбили, и попрошу доставить меня экипажем в ближайший город. Все лучше, чем идти пешком по этому зловещему туману. Часов у меня не было, но по моим внутренним прошло не меньше 5 минут, а я все еще стояла снаружи и мерзла на стылом холоде. Никто не спешил навстречу незваному гостю. Может, этот замок заброшен, и живут в нем одни пауки да привидения? Я снова взялась за дверной молоточек, но на этот раз была готова к оглушительному звуку удара, который последовал. Однако вместе с громовым «бух» раздалось пронзительное воронье карканье. Шум спугнул птиц, спрятавшихся под крышей замка. Кричащая стая пронеслась над моей головой и исчезла в тумане. Я даже присела, так низко они летели. Почти задевали меня крыльями. Жуть! Когда крики ворон затихли вдали, одна из деревянных створок, в которые я стучалась со скрипом, отворилась на ширину ладони. Может быть, дверь приоткрыл сквозняк? «Эй, кто-нибудь!» Я осторожно заглянула внутрь дома. Огромный, наполненный мраком холл. Из темноты выступали очертания двух полукруглых лестниц, соединенных на втором этаже площадкой с ограждением. И ни одной живой души. «Ау!» Ответом мне стало эхо. «Ау! Ау! Ау!» Передразнило оно меня. Делать было нечего. Я перешагнула порог загадочного замка и окунулась в прохладный сумрак его утробы, на всякий случай оставив дверь распахнутой настежь. И тут же, как в фильмах ужасов, ветер принялся раскачивать открытую створку, поскрипывая ржавыми петлями. Звук действовал на нервы. Я шла и постоянно оглядывалась. Почему-то казалось, что дверь вот-вот захлопнется сама собой, как часто бывает во всяких мистических триллерах, но она лишь противно скрипела на сквозняке и позволяла уличному холоду свободно сочиться в холл. Внутри было не менее зябко, чем снаружи. Дыхание срывалось с губ облачками пара. Открытая кожа, руки, плечи, ноги ниже колен покрылись мурашками. Глаза привыкли к темноте, и я различила паутину на стенах. Клубы пыли на полу, разбросанные повсюду сухие ветки и листья. «Есть здесь кто?» В этот раз я не надеялась на ответ, но он последовал. В тишине замка раздался громкий крик, полный боли. От неожиданности я подпрыгнула на месте. Несколько секунд царило гнетущее безмолвие, затем эхо снова принесло из темноты мучительный стон. Первым желанием было сбежать. Под грохот сердца я оглянулась на открытую дверь. Та скрипела и покачивалась. За ней клубился рваный туман. Крик раздался опять. Кричал мужчина. Кричал так, словно его тело раз за разом пронзали мечом. «Надо отсюда проваливать!» Потребовал голос здравого смысла. «Здесь может быть опасно». «А кричащий мужчина?» Не к месту проснулась совесть. «Что, если он ранен или болен?» «Кто-нибудь ему поможет». «Но тут никого нет!» Из глубины темного холла я опять покосилась в сторону выхода. Вдруг в густом тумане промелькнула тень. Сердце ёкнуло. Меня прошил ледяной озноб. «Кто это? Что это?» «Почему оно прячется в тумане? Человек это или...» Теперь внутри казалось безопаснее, чем снаружи, и, поколебавшись, я решила найти хозяина замка. Я помогу ему, а он мне. Крики доносились со второго этажа. Шарахаясь от каждой тени, я поднялась по лестнице. Стараясь не шуметь, пересекла длинный сумрачный коридор в клочьях паутины и замерла рядом с дверью, за которой незнакомец стонал от боли. Затаив дыхание, я медленно-медленно, осторожно-осторожно отворила створку на сантиметр, не больше, ровно настолько, чтобы заглянуть в получившуюся щель. То, что я увидела, заставило меня ахнуть.